«Зачем тебе это?» — спрашивала она себя. «Это же позорно, гадко и невыносимо. Если кто-нибудь узнает об этом...» Володечка рассказал ей о себе все, и она жалела его, а теперь сама в его роли. АВН сюда не идет, между прочим. Но есть же вторая такая смотровая. Может быть, ВН там, и Стас пойдет туда? В таких вот муках и сомнениях Лина крутилась в кресле довольно долго. И если бы не сигареты и коньяк, она бы убежала. Когда она услышала шаги на лестнице, она вскочила, но тут же приказала себе: «Сиди! Столько проторчала здесь, теперь сиди!» В комнату не вошли, ввалились двое. Стас все-таки. Он. И толстая тетка с растрепанной прической. Ее Лина видела в зале, в компании таких же толстозадых баб. Стас был нетрезв, это было заметно, а баба пьяна в сосиску. Потому они и ввалились. Баба идти уже не могла. И рухнула, как подкушенная, на широчайшую, застеленную ярким шелковым покрывалом, постель с эксодром. Она, Лина, выбирала эти покрывала, не задумываясь ни о чем. Стас сел в кресло, потянулся, как после трудной работы, и закурил. Он смотрел прямо на Лину, но, естественно, ее не видел. Лицо его ничего не выражало, ни отвращения, ни радости. Тетка на постели пошевелилась и всхрапнула. Он потрогал ее за руку, как бы проверяя, жива ли. Тут тетка открыла глаза и не очень внятно заявила: «Не трогайте меня». Заметно было по усмешке, что Стас подумал: «А нужна ты мне, старая лошадь, чтобы тебя трогать?» Кстати, он так и подумал, но сказал другое. «Вам плохо?» «Очень заботливо. Дать немного выпить». «А у вас есть?» — спросила недоверчиво тетка. «Конечно!» — весело откликнулся Стас и достал из заднего кармана джинсов фляжку водки. «И я с вами выпью». Вынул из настенного шкафчика рюмки и яблоки и поставил это все на крошечный столик. Тетка приподнялась на локте и выхлебала водку из рюмки, как воду. «Что ж, без тоста?» — спросил насмешливо Стас. «Хоть бы сказали что-нибудь». После водки тетка зарозовела, и взгляд у нее стал более осмысленный. Она спросила ехидно: «Кажется, я попала в комнату для свиданий?» Стас, лениво жуя яблоко, ответил: «Это моя личная комната. Я же не москвич, как вы все. Нравится?» «Нет», — ответила довольно ядовито тетка. «Похожа на будуар проститутки. Не бедная, правда. Если вы собрались оскорблять меня, советую вам этого не делать», — сказал Стас уже довольно зло. «Вы, мила, неблагодарная женщина. Я на себе вас уволок из залы, чтобы ваши коллеги не заметили, в каком вы состоянии. А вы...» «Спасибо», — официально заявила эта мила. «Странно, что вы имя мое запомнили. Уж не влюбились ли часом?» «Нет. Чего нет, того нет. Не влюбился», — со вздохом сказал Стас. «А имя? Что ж не запомнить? Не такое уж оно сложное. Даже для моего минимума извилин». Мила расхохоталась и сообщила, что он ей нравится, и что она с ним выпьет, и вообще, здесь не так уж и плохо. «А вы не дурак», — сказала она нахально, как женщина, привыкшая говорить, что хочет. «А вы нахалка», — спокойно ответил Стас. Ирина за стеной поразилась, как точно он себя ведет и каким неглупым выглядит. Что же с ними, он такой зажатый? И еще она почувствовала, даже сквозь стену, нагнетание атмосферы. Атмосферы желания между этими двумя совсем неподходящими друг другу даже для разового секса людьми. Так показалось Лине. Или хотелось, чтобы было так. «А вы ангел?» — спросила Мила. — Что-то я этого не заметила. Вы нахальнее меня раз в 300. — Вас-то? — спросил Стас. — В этом, я думаю, за вами никто не угонится. По-честному, ему уже хотелось без дураков трахнуть эту тетищу. Так она его раздражала своим превосходством и наглостью. Он таких не встречал. Даже высокомерная Лина перед ней ребенок. Наверное, какая-нибудь президентка чего-нибудь, думал он, и желание уже начало взбухать в нем. Скоро и она заметит. Джинсы у него в обливку, а куртку он снял. Не надо бы, чтоб замечала, а, впрочем, пусть, к лучшему. И решил не скрываться. Нагло раскинул ноги в кресле, и мило уставилась ему прямо в зиппер, который взбугрился на глазах. Тогда он решился показать, что такое настоящее тихое хамство, и спросил. «На мне плохо сидят штаны? Что вы вдруг язык проглотили? Что-то не так?» И он взглянул на ширинку. «А, это... Извините. Это вы меня так настроили своим поведением. Обожаю таких женщин. Сейчас бы ему кинуться на эту корову и сделать свое дело. Но он заставил себя сидеть. Учился, как нужно играть с женщинами. И получалось. Где-то дальним отсветом мелькнули его юные провинциалочки, особенно последняя, бедняжка Таня Алена, но воспоминание вызвало только какую-то брезгливость, и ощущал с радостью, что возбуждается все больше и больше. Тут не выдержала очень, наверное, сексуальная корова Мила. Она сняла с себя юбку и жакет, осталась в красивом кружевном бюзике и маленьких, хорошеньких трусиках. Расстегнула лифчик, и оттуда на свободу вывалились огромные, как вымя, груди. Она повалилась на постель и только сказала: «Ну иди же, иди, скорее, я подохну». Стас уже содрал с себя джинсы, скинул майку и повалился на нее с львиным рыком. Так они провели несколько минут в какой-то злобной страсти, которая очень быстро пролилась, и мило прошептала: «Что ты так быстро?» И он, хватая ртом ее груди, шепнул: «Очень хотел. Завела ты меня. Подожди немного, я снова». Она ответила: «Только скорее. Нет, терпежу, хочу». Лина больно закусила руку там, за стеной, и слезы лились у нее по лицу. Так вот, как это бывает. С некрасивой, неказистой тетехой, только потому, что она нахальная и наглая, и делает вид, что ей наплевать, он готов выложиться весь. А она? А с ней? Она все-таки неважно помнила тот случай, но по ее воспоминанию было не так. Было грязно и гадко. А тут... Тут-то что было? Там зашевелились. Стас начал снова возбуждаться. И тетеха ему помогала. В запале, в поту, в мыле. Нет... Больше Лина смотреть на это не будет. Она просто отдаст концы от унижения, страсти и обиды, горькой обиды. Никому она уже не нужна, красавица, умница. И никогда. Только своему старику-вояке. Потому что ты, видимо, дура и не умеешь с мужиками ни на грош. Что ей теперь делать? Как ей видеться со Стасом и как себя вести? За стеной начался второй акт. Сильнее по звукам, чем прежний. Но она, схватив бутылку и сигареты, выскочила из смотровой, убежала через террасу в сад, и там сидела на скамеечке и рыдала втихомолку. А Мила и Стас были несказанно довольны друг другом. Стас доказал все, что мог доказать. И Мила не подкачала. Она была как хорошая скаковая кобылица, что Стасу нравилось до полного балдежа. Примерно час в зале стояла тишина, кроме Владимира Николаевича и Ирины, которая вышла из кухни и, приголюнившись, присела к нему за столик, никого не было. Ирма с Сашей так и не появились, что может и к лучшему. Но ВН уже как-то волновался. Хотел было пойти посмотреть, но не пошел. Он как бы запретил себе это делать. Само собой получилось. И потому ждал, когда они сами придут, хотя и волновался. Парни разобрали всех дам и удалились. ВН был рад, что не появляется Стас с Милой. Может, все-таки обезопасит ее, или наоборот, и скоро раздастся ее вопль на помощь. Все может быть. И ВН обреченно ждал, что будет. Ирина только спросила: «Володечка, вы Лину не видели?» ВН покачал головой. «Лина сейчас его не трогала. Появится. Может быть, она уехала домой?» предположила Ирина, и он откликнулся: «Может быть». Они оба подумали одно и то же. Лина с ума сходит по этому Стасу, и все ее фокусы оттуда. Да трахнулась бы с ним.